Ричард Праттер. «Смерть выберет тебя». Роман, перевод с английского, Медникова. Москва, ЗАО, издательство «Центр Полиграф», 1998 год. Глава первая. Ее бюст в 78 дюймов, талия в 46 и бедра в 72 дюйма отлично смотрится, подумал я, при ее росте в 11 футов 4 дюйма. Алое бикини, которое прикрывало минимум этих обалденных форм, теперь лежало скомканным на полу у ее ног, пока мои глаза обозревали ее с таким же остекленевшим выражением, которое стояло и в глазах покойника. Он был, без сомнения, мертв. Его застрелили, отравили, закололи и задушили. Или кто-то действительно люто ненавидел его и решил потрудиться на совесть, или четыре разных человека убили его, каждый по-своему. Либо это было самое хитрое самоубийство, о котором я когда-либо слыхал. Из сада внизу доносились веселые звуки разнузданной пирушки, крики, визг, гиканье и хохот. Женщина, смеясь, вскрикнула: «Прекрати это, Чарли! Прекрати! Прекрати это!» И опять рассмеялась, очень довольная. Если Чарли действительно прекратил это, то он просто глупый мальчишка. Я отвернулся от покойника, подошел к окну и взглянул вниз на длинный овальный бассейн, в котором резвились пара дюжин мускулистых парней и почти голых девиц. И было странно видеть столько жизни там внизу, когда здесь наверху смерть явилась мне во всем ее неприглядном виде. А кто я такой? Я Шел Скотт, частный детектив, и всего две минуты назад я еще торчал рядом с бассейном. Я простоял у окна еще несколько секунд, наблюдая целую радугу цветов, брызги и беспорядочные движения внизу. Телекамеры были уже установлены, и теле, и кинозвезды, и звездочки, репортеры и комментаторы, другие гости крутились и плескались внизу. В нескольких милях отсюда виднелись здания Голливуда, земли под названием «Будем притворяться». Стоял один из самых ясных дней за последние несколько недель, единственное воскресенье, почти совсем без смога, а чуть дальше, по правую руку, виднелась синева Тихого океана. Солнце светило ярко и жарко, блестело на зелени деревьев, которые джунглями окружали дом и бассейн, сверкала на воде и переливалась на мокрых телах красоток из мамзель. Даже отсюда, сверху, я могу разглядеть маленькую, яркую и фигуристую Диди, нежную Эйприл, роскошную Элен, Пробочку и Перчик, других красоток, выглядевших порождениями эротической фантазии. На самом деле они были произведениями мамзель. Именно «мамзель» была причиной сегодняшнего праздничного действа. Это название уже знакомо многим в Штатах, но сегодня вечером должна была развернуться колоссальная рекламная кампания, призванная сделать «мамзель» не менее известной, чем «Микки Маус». Так называлась самая большая в стране и уже довольно известная цепь салонов шейпинга или «искусство фигуристости для женщин». 7 из них в 7 разных городах уже превращали вялых женщин 20 века в упругих девиц с формами 21 века. Завтра, в понедельник, должны были открыться еще 3 зала в других 3 городах. Это имя принадлежало также основательнице и владелице цепи. Она была красивая и сексуальная, но говорить о ней в таких общих словах было все равно, что сказать о мире, что он большой и круглый. Девушка по имени Мамзель была живым оригиналом, в соответствии с которым была изваяна статуя вдвое больше натуральной величины, которая украсит все 10 салонов растущей цепи салонов Мамзель. Копия этой статуи как раз и находилась сейчас в одной комнате с убитым и со мной. Я обернулся и опять оглядел пластмассовую красотку в 11 футов 4 дюйма высотой. Она подавляла. Я с трудом оторвал взгляд от округлых бедер, рельефно тонкой талии и огромных торчащих грудей и снова уставился на мертвого мужчину. Это было уже второе такое убийство. О нем станут шуметь не только на национальном, но и на международном уровне и сделают главной новостью дня. Я подошел и опустился на колено рядом с ним. Белый шнурок был затянут на его шее, но это выглядело уже как бесплатное приложение. Из его спины торчали длинные ножницы, а из небольшого пулевого отверстия в его лбу вытекло совсем немного крови. Кровавая пена уже подсохла на его губах. Я моргнул, глядя на труп, удивляясь, почему кто-то, если он был в здравом уме, совершил такое многоэтапное убийство. Может, был какой-то разумный ответ на этот вопрос? Например, убийца не находился в здравом уме. Я поднялся на ноги, оглядел в последний раз комнату и вышел. Внизу должен быть телефон, как мне помнилось. Я спустился и позвонил в полицейское управление Лос-Анджелеса. Меня соединили с отделом по расследованию убийств с капитаном Филом Сэмпсоном. Помимо того, что он руководит отделом по расследованию убийств, он еще и мой лучший друг во всем Лос-Анджелесе. Твердый, знающий, честный, с крутой внешностью, но по натуре добряк. Он является лучшим копом, которого я когда-либо встречал, а я встречал многих. Я мог поспорить, что в этот момент, отвечая по телефону, он жевал длинную черную сигару и, скорее всего, прокусил ее насквозь, когда услышал, откуда я звоню и почему. «Только не это!» — простонал он. «Так он мертв? Похоже на то. Ты бы хоть раз позвонил мне, чтобы сказать привет или сообщить приятные новости». Проворчал он, буркнул что-то находившимся в его кабинете, потом вернулся к телефонному разговору со мной. Отчего он умер? Уж во всяком случае не от дифтерии. И я рассказал ему о пикантных особенностях этого убийства. Несколько секунд он молчал, потом произнес: «Во всяком случае, это что-то новенькое в методике убийства». Если убийца пришьет еще кого-нибудь, мы запросто навесим на него и это убийство. Не вешай нос, Сэм. Я встречу твоих ребят, когда они прибудут сюда. Да уж, будь добр, сделай это. Может, ты сам виновен? Такую безумную штуку ты вполне способен проделать. Вовсе нет. Этого парня наверняка убил пессимист, скептик. Очень смешно. А рядом там в полном разгаре праздник? Ага. Сколько там народу? Всего около 200 подозреваемых, не считая тех, кто пробрался сюда без приглашения. Есть ли что-нибудь, что может связывать убитого с кем-нибудь из присутствующих там? Это было не первое убийство, которое мы с Сэмом обсуждали за последние сутки. Могло получиться и так, что Сэму пришлось бы обсуждать мое убийство с кем-нибудь еще. Я потрогал свежую царапину на шее, оставленную пулей 45-го калибра. Мы обменялись колкостями. Я пообещал ему, что, начиная с этого момента, постараюсь якшаться только с живыми, положил трубку и отправился заниматься именно этим. Когда я вышел из парадной двери, меня сразу окутало, словно облако болтовни. Толпа гостей собралась у бассейна, который я видел сверху, из окна комнаты в башне, и я тоже нацелился к бассейну. Это было имение Хорейшила Адера, надменного короля моды, автора линии Адера в женской одежде. Он занимал первое место в табеле о рангах модельеров мужского пола. Он был далеко не настолько мужчиной, чтобы легко отличить его от его моделей. Он заработал миллионы долларов благодаря изменениям, которые он вносил в женский стиль каждый год, убеждая при этом женщин, что если они не последуют стилю Адера, то безнадежно отстанут от моды. Где-то в кустах та же счастливая девица снова ликующе визжала – что Чарли должен прекратить это, но было очевидно, что прекращать уже поздно. Слышались многочисленные другие звуки, свидетельствовавшие о том, что люди развлекались от души. Я прошел мимо 30-футового стола, заставленного холодными омарами, крабами, креветками, устрицами, анчоусами и, возможно, даже кальмарами, к бассейну, где собралась вся дюжина девиц из «Мамзель», включая саму «Мамзель» и ее секретаршу Диди. Мамзель была символом последних достижений в индустрии женской красоты. В ее салоны входили заурядные дурнушки, а выходили оттуда обольстительные сирены. Женщины, работавшие в салонах «Мамзель», служили не только тренерами, но и примером для вдохновления клиентуры. Отбирались из самых красивых и фигуристых и проходили полный курс шейпинга «Мамзель», всю гамму от А до Я. Вследствие этого, хоть и все женщины отличаются от мужчин, эти девицы отличались значительно заметнее. Одна из этих самых девиц легко пересекла бассейн, одним гибким движением выбралась на его кромку и помахала мне рукой. Это была Диди, медноволосая кошечка чуть старше 20 и с фигурой, составленной, казалось, из лучших частей нескольких девиц. В обычных обстоятельствах я бы обязательно остановился для долгой беседы, но в тот момент мне предстояло сделать кое-что, прежде чем свежие новости разрушат всю эту идиллию. Поэтому я спросил Диди, где находится Лита Корл, и красотка показала рукой на дальний конец бассейна. Там была водружена еще одна из сенсационных розовых пластмассовых статуй, идентичная той, которую я лицезрел в комнате наверху. Идентичная за исключением того, что эта была обернута белым полотном вплоть до момента торжественного открытия, и что под этим полотном имелось и тонкое розовое бикини. Торжественное открытие будет транслироваться по телевидению, а «Мамзель без бикини» вполне могла взорвать множество телеэкранов в 21 дюйм по диагонали, а бесчисленные цензоры впали бы в шок и беспамятство. Поначалу я не разглядел Литу, потом я заметил проблеск розового, который моментально идентифицировал как верхнюю часть бикини Литы. Это было почти все, что я мог видеть сначала, потому что вся она была почти скрыта статуей. Но тут она повернулась, и розовая полоска выросла в размерах. Еще как выросла. Дело не в том, что лифчик был слишком большим, просто Литы было очень много. Она увидела меня, махнула рукой и улыбнулась. Я пошел в ее сторону, и чем ближе я оказывался к Лите Корл, тем привлекательнее она становилась. Можно было подумать, что в окружении всей этой плоти, всей этой красоты, всей этой пышной и соблазнительной женственности мои глаза могли безболезненно выдержать натиск дополнительной женской натуры. Можно было подумать, что после обозрения фигуры Диди, напоминающей песочные часы с ногами, где на голый час приходилось не более 40 секунд купальника, я должен был уже приобрести иммунитет к изобилию женской плоти. После того, как я видел Сесиль, Яму, Мисти, Ивану и всех остальных, я навряд ли наградил бы еще одну женщину долгим взглядом, если бы только у нее не было двух попок, четырех грудей или чего-нибудь еще столь же неординарного. Но если вы подумали так, то были бы все-таки неправы. Поскольку Лита Корл в своем розовом бикини была восьмым чудом света, иначе ее можно назвать розовым взрывом, стереошоком, бомбой во плоти, живым райским садом. Лита Корл и была мамзель. Она служила моделью для пластмассового символа секса, здоровья и красоты в 11 футов и 4 дюйма с размерами в 78, 46, 72 дюйма, ровно в два раза большего ее тела. По всем параметрам. Как бы вы ни смотрели на нее, это тело выглядело так, словно женщина сама его выбрала для себя. Она улыбалась, пока я подходил к ней. И такая улыбка обычно сопровождается вытянутыми руками и пальцами. Хотя сейчас ее руки были опущены по бокам, улыбка оставалась почти такой же яркой и завлекательной, как и в первую нашу встречу. Это случилось всего лишь вчера утром. Но так много чего произошло за прошедшие с тех пор часы, что, казалось, минуло не меньше недели. Это было в салоне шейпинга в Мамзель, и Лита красовалась не в бикини, а в белом закрытом купальнике. И я вспомнил, о чем подумал, когда увидел ее в первый раз. Лита Коррелл столь женственна, что в сравнении с ней большинство других женщин выглядят мужественно. Глава вторая. Когда все началось, я чувствовал себя как пакет свежих креветок, скармливаемых золотым рыбкам, которых я держу в 10-галлоновом аквариуме в моей конторе в центре Лос-Анджелеса на Бродвее между 3-й и 4-й улицами. Туда ведет один пролет лестницы, а на ее двери из матового стекла написано «Шелдон Скотт. Расследование». Ну, не то чтобы я сам был расследованием, но так написано на стекле. Во всяком случае, маленькие разноцветные рыбки жадно поглощали креветок, когда зазвонил телефон. На другом конце линии оказался Артур Джеймс Лоуренс, известный в шоу-бизнесе и в других видах бизнеса как «сказочный Лоуренс». Так его называли постоянно, даже в печати, где он появлялся довольно часто. Такое было у него дело – попадать в печать самому и рекламировать своих клиентов. Он был представителем в печати, консультантом по рекламе, создателем блестящих карьер. Как его ни называй, он был хорош в своем деле. Действительно, сказочно хорош. Сказочный Лоуренс был тем парнем, который выдумал, если вы еще этого не знаете, великое закрытие вместо великого открытия. Сочинил он это много лет назад для универсама Уолтон, и так удачно, что Уолтон заработал кучу денег и на следующей неделе устроил великое открытие. Он же выдумал конкурс «Мисс Америка месяца», складную пластиковую маску «Славы», плакаты на воздушных шарах, которые рекламировали над городами шейную притирку для больных шей, перерыв на мартини и многие другие новые штучки. Он рекламировал кинозвезд, деятелей телевидения, политиков и даже других рекламных агентов. Он был сказочным Лоуренсом, парнем, который готов был дважды попробовать любую шутку, парнем, который мог сделать стадо слонов из любой мухи. В данный момент Лоуренс рекламировал «Мамзель». После нескольких первых секунд знакомства он затараторил. «Вы ведь работали на Джона Рэндольфа, не так ли?» «Верно. Джон Рэндольф был первым среди теле- и радиокомментаторов на общенациональном уровне. Я поработал весьма интересный денек на него в прошлом месяце и получил за это чек на 500. Неплохой дневной заработок». «Хорошо. Вы тот человек, который мне нужен. Вы сейчас достаточно свободны, чтобы взять работу для меня и мамзель». «Что за работа? Я совсем один. И меня окружают эти роскошные девочки. Все они выглядят так, словно попали в машину вакуумного шейпинга груди и выбрались из нее почти что слишком поздно. И у нас неприятности. Мамзель в беде. Все ее красотки в беде. Всех их может ожидать безработица. Они могут оказаться на улицах Голливуда и стать жертвами продюсеров, режиссеров и даже актеров». «Это было бы ужасно. Я выезжаю сейчас же. Как скоро вы будете здесь? Если на мосту не будет дорожных происшествий, через 20 минут». «Ладно». Мы оба положили трубки. Я был уже внизу и забирался в свой «Кадиллак», когда мне пришло в голову, что Лоуренс так ничего и не сказал мне о деле. Я задумался над этим, отъезжая от обочины. Я, кажется, начал понимать, почему Лоуренса называли сказочным. До «Мамзель» я доехал даже быстрее, чем за 20 минут. Салон находился на бульваре «Сансет» в Голливуде, в нескольких кварталах к югу от «Палладиума», и по размерам напоминал большой танцевальный зал. Приземистое белое здание, вполне современное, с ничем не испорченным фасадом, если не считать дверей из стекла и хрома, в правом углу с одним словом «Мамзель», написанным поверх красными буквами высотой в фут, как бы летящим женским почерком. Я оставил машину на стоянке сбоку здания, подошел к центральному входу и проник внутрь. Я оказался в весьма своеобразной приемной. У стены справа стоял бледный зеленый диван, два стула блестящего золотого цвета и маленький золоченый столик. Ковер на полу выцвел и стал из кофейного бледно-молочным. Три остальные стены состояли из сплошных зеркал от пола до потолка. В середине комнаты белый письменный стол, столь утонченный и ажурный, что походил на закуску для пары термитов. За столом же сидела, взмахивая ресницами, рыжеволосая красотка в ядовито-зеленом платье. Дамочка, по всей видимости, выполняла здесь роль секретарши. Понадобилось время, чтобы мои глаза привыкли к слабому освещению комнаты, но гораздо больше времени понадобилось бы для того, чтобы мои глаза привыкли к блондинистой красотке. Она была одной из тех девиц, о которых мне говорил Лоуренс, из тех, что застряли в бюстостроительной машине. Когда я остановился у двери и посмотрел на нее, она лучезарно улыбнулась и произнесла «Привет». Потом встала и сделала шаг ко мне. Ну, это уже было почти чересчур, если иметь в виду зеркальную стену сзади нее, отражающую каждую подробность ее фигуры со спины, и меня, наблюдающего за каждым ее движением спереди. Она, оказалось, одновременно приближалась ко мне и как бы отступала от меня, пытаясь при этом еще и двигаться боком. Она выглядела так, словно и дыхание могло оставить на ней синяки, но одновременно так, как если бы она могла забраться на Эверест, даже не запыхавшись. Короче, она выглядела стопроцентно здоровой, полной жизни, в каждой своей клеточке и каждом покачивании бедер, и все-таки мягкой, нежной и восхитительно женственной. Остановившись в непосредственной близости от меня, она проговорила: «Вы ведь Шел Скотт, не так ли?» «Да». «А вы, должно быть, мамзель?» «О, боже, нет!» Она радостно рассмеялась, но все равно благодарю за комплимент. «Меня зовут Диди, мистер Скотт. Шел. Зовите меня Шел. Откуда вы знаете, кто я такой?» «Лоуренс предупредил меня, что вы должны появиться, и объяснил, как вас можно узнать. Правильнее было бы сказать, что он попытался описать вас. Ваша внешность подавляет, знаете ли». «Вот как? Конечно. Пойдемте, я вас провожу». Она взяла меня за руку и потянула за собой, но через несколько шагов повернула меня ко всем этим зеркалам. Я мог видеть себя с трех сторон, лишь слегка поворачивая голову, и мой собственный вид вызвал у меня неприятное впечатление. Мало того, что во мне 6 футов 2 дюйма, если мерить меня в одних носках, и что я вешу 205 фунтов, в которых почти невозможно найти жира, мои коротко остриженные волосы совершенно белые. Вернее, они блондинисто белые, но кажутся абсолютно белыми на фоне моей загорелой кожи. Такого же цвета у меня и брови, которые стоят домиком над моими серыми глазами, и о которых злословы говорили, что эти 4 брови были случайно собраны не на той голове. Лично я считаю их весьма лихими, поскольку мне все равно от них не отделаться, как и от носа, который однажды был сломан и затем подрихтован не совсем ровно. К тому же мне не хватает маленького кусочка на верхушке левого уха, задетого пулей одного мазурика. Но кто смотрит мужчине на уши? Моя внешность — главная помеха в моей работе частного сыщика. Мне не так-то просто скрыться в толпе. Мне легче было бы спрятаться среди бетономешалок или посреди дорожно-транспортного происшествия. У меня крепкие зубы, но они, казалось, закачались, когда я улыбнулся самому себе. Я-то хотел улыбнуться победно, но получилось довольно потерянно. Рядом со мной Диди проговорила: «О, Боже, какой вы очень большой!» Я еще немного глупо поулыбался самому себе. «Зеркала, зеркала, кто красивей из всех слюнтяев?» «Но хватит, я должен встретиться здесь с Лоуренсом. Где он?» Диди показал рукой на дверь, так тщательно упрятанную в зеркальной стене, что различить ее можно было только по розовой ручке размером с гроздь винограда. «Нужно войти сюда, и с другой стороны холла увидите дверь, на которой написано «Мамзель». Он там». «Ага. Теперь-то мы узнаем всю правду. Выходит, сказочный Лоуренс — это мамзель?» Она хихикнула. «Не совсем так. Просто он сегодня пользуется ее кабинетом. Мамзель Лита Коррелл, и она совсем не похожа на сказочного Лоуренса, который, кстати сказать, уже, наверное, думает, куда вы запропастились». Тут она улыбнулась очень приятной улыбкой. «Мне не хотелось бы, чтобы вас уволили». Я поблагодарил ее за работу, подошел к двери, повернул розовую гроздь и прошел в холл за зеркалом. По периметру холла было несколько дверей справа от меня и две двери посредине стены слева. По-видимому, справа находились офисы салона «Мамзель», за ними расположилась автостоянка, а двери слева вели в сам салон с его аппаратами, тренажерами, парными кабинками, всем тем оборудованием, которое служило улучшению фигур клиенток. Из-за левой стены доносились мягкие звуки и приятно ласкали мои барабанные перепонки. Я не знал в точности, что означали эти звуки, поэтому дал волю своему воображению. Тут я увидел слово «мамзель», выписанное женским почерком красными буквами на двери справа, миниатюрное повторение надписи над входной дверью снаружи. Я постучал, и мужской голос пригласил: «Входите, входите!» Я вошел в кабинет. Мужик уже обходил белый письменный стол, женственный, как фальшивые ресницы, протягивая мне руку. Комната была выдержана в пастельных тонах, бледно-голубые стены, розовые стулья и другие предметы. В таком окружении сказочный Лоуренс выглядел совершенно нелепо. Я узнал его по тем фотографиям, которые появлялись в газетах. Сильное лицо, не очень привлекательное, но мужественное, с резкими чертами. Каштановые волосы, чуть тронутые сединой, хоть он и выглядел слишком молодым для седины. Его брови лежали прямыми темными линиями над его карими глазами, которые впились в мои зрачки, когда он ухватил мою руку и твердо пожал ее. Он был чуть ниже 6 футов, мощно сложенный, но не толстый. «Вы Шелл Скотт?» «Верно. Мое почтение, мистер Лоуренс». Он подвел меня к белому письменному столу, указал на розовый стул рядом с ним и проговорил быстрым стаккато: «Садитесь сюда, Скотт. Так я постараюсь сразу определить, насколько вы круты. В действительности стул гораздо крепче, чем кажется. Он даже может выдержать ваш вес». Он таки выдержал. Лоуренс сел за стол и спросил: «Вы готовы начать работать на нас уже сегодня утром?» «Если я возьмусь за дело». «Какие у вас проблемы?» «Проблем хватает. Разрешите мне обрисовать подоплеку. Мамзель — это цепь салонов шейпинга, самое крупное имя в этом бизнесе. Лита Коррелл, первоначальная мамзель, обладательница наибольшего пакета акций и основательница компании «Мамзель», наняла меня, чтобы сделать ее имя еще известнее. Пока в сети 7 салонов, а в понедельник откроются еще три. Завтра в имении Хорейшио Адера в 3 часа дня состоится большой прием и коктейль с журналистами, телекамерами и тому подобным, который положит начало самой широкой рекламной кампании, которую я когда-либо организовывал. Как вы понимаете, тут не место для неприятностей с мамзель. Пока все ясно? Он поднялся, отошел от письменного стола, вернулся к своему стулу и присел на его краешек. То ли в нем было так много энергии, что она неудержимо сочилась из него, то ли у него были слишком тесные трусы. «Все пока ясно», — откликнулся я. «Что за неприятности?» «Их несколько». «В том-то, черт побери, беда. Погибла одна женщина. Это, пожалуй, самое худшее. Но я расскажу все в хронологическом порядке. Во-первых, у нас возникли трудности с Роем Тобби. Это не все, но достаточно для начала». «Да уж, неважное начало». «Верно, неважное. И первое из пожеланий – сделайте так, чтобы оно не стало еще хуже. Я пригласил вас, уяснив из передачи Рэндольфа на прошлой неделе, что вам Тобби нравится не больше, чем мне, и что вы его не боитесь. Вы даже находитесь в состоянии войны с ним, не так ли?» «Примерно. Но пока что обходимся боксерскими перчатками. До крови еще не дошло. Если вы будете работать на нас, вам, вероятно, придется снять эти перчатки». «А чего же нет?» «Хорошо. Но единственное, что я знаю о вашей стычке с Тобби, это то, что было сообщено Рэндольфом. Может быть, вы расскажете мне всю историю?» «На самом деле ничего особенного не случилось. Рой Тобби был одним из крупнейших мафиози на западном побережье, гангстером, который занимался созданием империи ублюдков из тех, кто готов зарезать собственную бабушку или застрелить кого-нибудь из-за угла. Он возглавлял одну из самых грязных, порочных и опасных банд, которые когда-либо существовала в Южной Калифорнии. Тобби следовало бы давно изъять из обращения, но, если не считать одного осуждения на срок от 1 до 10 лет, а отсидел он только 13 месяцев в тюрьме Квентин, он проживал на воле, и его даже не очень преследовали правоохранительные органы. Рэндольф был из тех парней, кому не нравилось, что Тобби находится на свободе. По крайней мере, в последние 2 месяца Рэндольф преследовал Тобби по пятам и вполне мог организовать своему подопечному крупные неприятности. Новости и комментарии Джона Рэндольфа смотрели в 500 миллионов семей, если верить рекламе передачи, и в русле кампании по разоблачению наиболее неприглядных сторон деятельности Тобби Рэндольф нанял меня на сутки следить за Тобби в надежде, что я разнюхаю какие-то сведения, которые он мог бы использовать в своей субботней передаче. Даже то немногое, что мне удалось узнать, весьма порадовало Рэндольфа. Вечером в прошлую субботу Рэндольф процитировал в своей телепрограмме несколько строк из моего донесения. Дело не в том, что мои донесения хорошо написаны, но Рэндольф процитировал добытые мною сведения буквально. Он сказал: «Я цитирую донесение, переданное мне мистером Шелдоном Скоттом, известным местным детективом. Могу свидетельствовать, что 16 числа сего месяца Рой Хоскинс Тобби, иначе известный как Малыш Тобби, встретился с Мэнни Куном по прозвищу Хей-Хей, неофициальным гробовщиком банды Джека Спретта, и с Полем Кохеном по прозвищу Мороженый, мошенником, отсидевшим 2 срока в Квентине за подделку чеков. Все трое отправились на охоту. Рой Хоскинс стрелял из винтовки 30-го калибра и из автоматического пистолета 45-го калибра, который он неожиданно достал из-под своего пиджака. Весьма вероятно, что эти громилы охотились на кроликов с винтовками 30-го калибра, автоматическими пистолетами 45-го калибра и ружьем 12-го калибра, только потому что у них не было с собой автоматов. И пока Тобби стрелял только по кроликам и попадал в воздух, могу биться об заклад, что он просто тренировался для стрельбы по людям. Рэндольф прокомментировал это в том духе, что Тобби освобожден условно-досрочно, но общается с известными преступниками и владеет оружием и стреляет из него, что является вопиющим нарушением условного освобождения. Рэндольф подробно остановился на этом вопросе и спросил, почему это Тобби все еще пребывает среди добропорядочных мужчин и женщин на улицах Лос-Анджелеса. Я объяснил Лоуренсу, каким образом я проделал эту работу для Рэндольфа, и добавил, что на следующий день после его телепрограммы, то есть в прошлое воскресенье, ко мне заявились двое подручных Тобби и предупредили, что мне следует утратить всякий интерес к Тобби, если только я не хочу потерять всякий интерес и навсегда. Потом я спросил, а какие неприятности доставляет он вам? Он хочет большую часть прибыли, мамзель, и готов платить за это из расчета 1 цент за доллар. Иначе вы знаете, как он действует. Ага, с помощью затупленного ножа и без всякой анестезии. Без анестезии, если не считать таковой удар дубинкой по голове. Кто объявил вам ультиматум? Около 3 недель назад Тобби явился собственной персоной и объяснил, что он особенно заинтересован в мамзель, поскольку контролирует спортивный зал Джейсон Флис. Я и не знал, что он связан с этим спортзалом. А вы? Я знаю, что он вложил деньги во Флис. Может, он влез в это дело так же, как пытается влезть в мамзель? В спортзале у него даже свой кабинет. У Джейсона Флиса была фигура, ставшей явью мечты 96-фунтового слабака. Однажды он даже был претендентом в конкурсе на звание «Мистер Вселенная», после чего и открыл свой спортзал в Голливуде. Вскоре после его открытия, может и до, это мне неизвестно, Рой Тобби оказался связан с этим заведением. Зал Джейсона Флиса, можно сказать, был мужским вариантом мамзель. «Может, — заметил я, — Тобби пытается завладеть монополией на тела, так сказать, завладеть мясным рынком? Может быть. Во всяком случае, он не стал распространяться насчет «а иначе будет плохо». Но он сумел довести до моего сведения, что большие неприятности ожидают всех, связанных с сетью «Мамзель», если мы не сделаем его капитаном команды. «И он вовсе не пытался выглядеть шутником, верно?» — подсказал я. «Так что вы хотите от меня? Требуется его подстрелить?» Лоуренс ухмыльнулся, показав кривоватые белые зубы. «Я хочу, чтобы вы убедили Тобби, если сможете, что с его стороны было бы неблагоразумно беспокоить людей, связанных с мамзель, что он поступит разумно, если забудет, что когда-либо слышал о мамзель. Другими словами, убедить его, что ему следует бросить ночные грезы о куче фигуристых женщин и оставить нас в покое. Как вы думаете, вам это по силам? Я могу попытаться. Но ведь даже множество силачей в спортзале Джейсона Флиса не помешали ему заиметь участие в тамошних прибылях. Я хочу сказать, что я ведь не могу просто подстрелить его или зайти в его логово и дать ему по морде. Но я могу навестить его и сообщить, что вы не собираетесь уступать ему и что я на вашей стороне. Хорошо. Это именно то, чего я от вас хочу». Он выдержал паузу. «Окей, с Тобби все ясно. Теперь поговорим о еще большей неприятности. Сегодня рано утром женщина по имени Зоу Авилла была найдена в неглубокой могиле в нескольких милях от города. Полиция произвела обыск в ее доме и обнаружила там некий список, в котором фигурируют почти все люди, связанные с мамзель. Поэтому полиция сразу же явилась сюда. Что это за список? Не знаю. Полиция спросила меня, что это за список. Судя по их поведению, можно подумать, что это я убил ее. Во всяком случае, Скотт, в связи с началом нашей рекламной кампании, мы нуждаемся в срочной помощи. Я хочу знать, каким образом эта женщина была связана с мамзель, если она вообще была связана, и что означает этот список со всеми нашими именами, включая мое. Я ведь даже никогда не слышал о ней. Такова суть дела. Возьметесь? Окей. Мы договорились о моем гонораре. Потом я спросил, кто-нибудь знал эту Авилла? Он покачал головой. Во всяком случае, никто не признался, что знал ее. Он встал, дошел до середины комнаты и вернулся к своему стулу, но на этот раз не стал садиться. «Вы понимаете, как отразится даже малейшая неприятность на нашей рекламной кампании? Последствия могут быть разорительными. Кампания обойдется в $1 000 000, но не принесет и цента, если нас замарают». «Вернемся на минутку к Тоби. Он хочет войти в долю? Или он упомянул контрольный пакет акций? Как именно обстоят дела?» Он не упомянул никакой цифры. «Даже смешно». Лоуренс снова сел. «Тоби, должно быть, узнал о подготовке большой кампании. Да, она и не составляет секрета. Он явился сюда и беседовал со мной 10-15 минут. Собственно, он только сказал, что мы станем партнерами. При этом никаких условий мы вообще не оговаривали. Он дал мне 1-2 недели на то, чтобы привыкнуть к этой мысли, ибо он, видишь ли, предпочитает обделывать такие дела втихомолку и без насилия. Кто сейчас участвует в прибылях? Чего? Ну, кто владеет мамзель? Имя, количество акций и тому подобное. Кто получает доходы? Ах, это... Лите принадлежит 60%, мне 20%. Лита позволила мне выкупить акции, к счастью, до начала кампании, но стоили они мне довольно дорого. Остальные 20% принадлежат в различных долях работающим в фирме 10 девушкам. Девушкам «Мамзель» и «Диди». Мы поговорили еще несколько минут, но он мало что мог добавить к сказанному. Я поднялся и проговорил: «Окей, Лоуренс, я поразнюхаю немного и свяжусь с вами». Зазвонил телефон. Лоуренс снял трубку, поздоровался. Потом нахмурился. «Кто во Флориде?» Кивнув, он взглянул на меня, состроил гримасу, приставил указательный палец к виску и покрутил большим пальцем так, словно хотел выбить себе выстрелом мозги. Это был междугородный звонок. В следующую секунду он изобразил жуткую ухмылку и сказал: «Гарри, старина, как ты поживаешь, парень?» «Да? Рад тебя слышать, Гарри». Он посмотрел на меня с кислым выражением лица и медленно покачал головой из стороны в сторону. Я понял, что не так-то уж он и рад этому Гарри. Я махнул Лоуренсу рукой и вышел. Когда я выехал с автостоянки около Мамзель и направился по бульвару Сансет в сторону центра, синий Крайслер Империал на другой стороне улицы отъехал от обочины и включился в поток машин позади меня. Заметил я его только потому, что «Империал» — привлекательная машина, и я всегда восхищался ее линиями, но «Империал» держался сзади на одинаковом расстоянии, как привязанный, хотя я и менял пару раз полосы движения. Я пока не поддавался подозрениям, но по привычке свернул направо с шоссе, не доезжая центра города, только чтобы посмотреть, что сделает парень в «Империале». Он последовал за мной. Впереди на перекресток выходило складское здание, из-за которого не была видна улица справа. На углу стоял знак «Проезд без остановки запрещен». Бросив взгляд в зеркало заднего вида и заметив, что «Империал» держится примерно в квартале сзади, я нажал на газ и быстро набрал скорость. Проскочив знак и не останавливаясь, повернув направо, я врезал по тормозам и, проехав юзом, остановился. «Империал» тоже сходу проскочил поворот, пошел юзом и завернул направо на визжащих шинах. Его водитель был захвачен врасплох. Заметив мой «Кадиллак», он попытался остановиться, потом передумал, нажал на газ и промчался мимо меня до следующего перекрестка, завернул за угол и исчез. Но я успел разглядеть его, когда он проскочил мимо. Судя по тому, как он плохо умещался на сиденье, это был здоровенный мужик. Выглядел он неплохо, его даже можно было назвать красивым. Я отметил резкие черты лица и темные волосы. Раньше я никогда его не видел. Но, судя по всему, мне предстояло еще не раз с ним встретиться. Глава третья. Я подъехал прямо к зданию полицейского управления, оставил машину на стоянке и поднялся на лифте на третий этаж. В комнате номер 314 отдела по расследованию убийств я застал капитана Сэмпсона за изжевыванием длинной черной незажженной сигары и тупым разглядыванием бумажек, разложенных на его письменном столе. Сэм, большой, мощно сложенный мужик, твердый как скала, с острыми карими глазами, серо-стальными волосами и подбородком, похожим на булыжник. Когда я вошел, он поднял глаза и проворчал: «Ну, которого из твоих клиентов укокошили на этот раз?» «Не клиента, Сэм. Укокошили девицу по имени Зоу Авилла». «Каким образом ты узнал об этом?» «Я сейчас представляю интересы фирмы «Мамзель» и ее обалденных красоток». На его розовом, чисто выбритом лице появилось выражение отвращения. «Мамзель? Ну вот как? Все эти женщины. Спорю, что ты приплатил только, чтобы получить у них работу». Сэм покачал головой. «Он честно делал карьеру полицейского офицера, протрубив 18 лет в полиции, из них 13 в отделе по расследованию убийств. Никакой тайны в отношении этой Авиллы нет. Мы мало что знаем о ней, не считая того, что она мертва». «Как она была убита?» «Задушена. Кто-то схватил ее за горло и удушил насмерть. Медэксперт делает вскрытие, может, уже закончил его». «Задушена? Наверное, виновата страсть? Внезапный позыв к убийству? Может быть. Не всегда все бывает так чисто. Ты делаешь слишком поспешные выводы». «Кто я? Сэм, ты же знаешь, что я принадлежу к роду Шерлоков Холмсов». Он фыркнул, а я спросил: «Есть какие-нибудь зацепки?» «Разве что одна запонка». Он набрал номер на телефоне и буркнул в трубку: «Джо, принеси, пожалуйста, эту запонку». «Как вы узнали, кто она такая?» «У нас имелись ее отпечатки пальцев. Она была осуждена в Лос-Анджелесе». «За что?» «У нее были две отсидки от 1 до 10 в тюрьме Техачапи по 518 статье. Когда мы узнали ее имя, нетрудно было найти и ее место жительства. Однако нам повезло, что удалось сделать это так быстро». «Как давно она была осуждена?» Сэм ответил, и в переводе с его жаргона выходило, что 8 лет назад Зоу Авилла отсидела в Техачапе 2 года по приговору от 1 до 10 за шантаж, ибо под номером 518 в Уголовном кодексе Калифорнии фигурирует статья, определяющая наказание за вымогательство. «Когда ее убили, Сэм?» «Похоже, что прошлой ночью». «Хочешь взглянуть на нее?» «Да, кроме того, я хочу посмотреть на то место, где ее нашли». Он сообщил мне расположение захоронения и добавил: «Рано утром пара пацанов отправилась на велосипедную прогулку и нашла ее. Они увидели могилку с торчащими из нее пальцами. Кажется, кто-то слишком торопился похоронить ее. Это место недалеко от города. В кабинет сунулся полицейский, положил что-то на стол и вышел. Сэм подтолкнул предмет в мою сторону и сообщил: «Одна запонка. Ее нашли рядом с могилой». Я поднял ее. Большая и тяжелая, размером с квадратный дюйм, по-видимому, из чистого серебра, с оттиском в виде молнии. Я положил вещицу обратно на письменный стол и проронил: «Одним из моих клиентов является Лоуренс, сказочный агент по связям с общественностью». «Ага. Мы разговаривали с ним сегодня утром. Производит такое впечатление, словно у него задница чешется и муравьи в штанах». «Именно так. Причем муравьи крупные. И он сказал мне, что в комнате покойной был найден листок бумаги с именами множества людей, связанных с мамзель». «Что это за бумага?» «Вот она». Сэм выбрал среди лежащих перед ним на столе листков один и протянул мне. Это была копия бумаги, найденной в комнате убитой. На одной стороне листа карандашом были написаны несколько имен с цифрами напротив. Первым значился Лоуренс. Рядом с ним фигурировала цифра 5. Вторым шел Хорейшио, также с цифрой 5. Дальше следовали три имени и цифры: Эд 10, Фелика 2 и Джедер 1. Под цифрами была подведена черта и проставлена сумма 23. Она была перечеркнута, и рядом была выписана цифра 25. Ниже на листе были написаны названия городов со следующими за ними цифрами: Голливуд 5000, Сан-Франциско 2000, Филадельфия 3000, Чикаго 3000, Даллас 4000, Нью-Йорк 4000 и Майами 2000. Справа внизу листа была написана сумма 23 тысячи, а под ней цифра 1 150 000. В самом низу страницы жирными печатными буквами было написано: «Корона 50 тысяч». Это было все. Когда я поднял на него взгляд, Сэм проронил: «По словам Лоуренса и этой женщины из Мамзель, Элиты Корл, они говорят, что имена, кроме Лоуренса и названий городов, это Хорейшио Аддер, Билл Эдамс из рекламного агентства, скульптор Огюст Феррик и фотограф Арт Дзедер. Все они заняты рекламой Мамзель». Сэм достал из кармана большую деревянную спичку и поскреб ею по низу столешницы. В этот момент зазвонил телефон. Он снял трубку и проворчал: «Да, окей. Да, похоже на то. Кстати, у меня тут Скотт». «Да, Шел Скотт». «Ага. Он желает взглянуть на нее». Положив трубку, Сэм сказал мне: «В морге тоже думают, что она была убита вчера вечером, вероятно, часов в 6-7. Время обеда, ее желудок был почти пуст. Кроме того, что ее удушили, у нее обнаружили легкое сотрясение мозга. Ты можешь взглянуть на нее, если хочешь. Вскрытие закончено». Он скребанул спичкой снизу столешницы, приставил огонек к концу своей сигары и затянулся. Облако ядовитого дыма настигло меня по другую сторону письменного стола. Я кашлянул и прикрыл глаза ладонью. «Сэм, я ничего не вижу». «Где ты, Сэм? Не пускай дымовую завесу. Не води за нос. Я выведу тебя отсюда, дав тебе под зад коленкой», — проворчал он. «Что ты собираешься делать по этому поводу? Ты же видишь, что напрасно теряешь время, делая то, чем уже занимается полиция». Я ухмыльнулся в ответ и заметил: «Поскольку вашей главной уликой является эта запонка, Я поищу того, кто носит вторую. Очень возможно, что он похоронил эту женщину и, значит, виновен в ее убийстве. Другими словами, я отправлюсь на улицы Лос-Анджелеса в поисках недостающей запонки, загадочного звена в деле превращения обезьяны в человека, то есть, тьфу ты, Хорейшио Адера в женщину». Он слабо улыбнулся, покачал головой и устало проронял. «Это должно было случиться. Однажды это должно было случиться. Шелл Скотт ищет пропавшее звено. Что за детектив? Что за заголовок? Что за бардак? Убирайся отсюда и дай копу заняться делом». У выхода я обернулся, Сэм улыбался неизвестно чему и тряс головой. Время от времени из-под его грубоватого, крутого облика проглядывал очень привлекательный и добрый парень. В морге я не стал особенно задерживаться. Всегда стараюсь недолго там находиться. Тут не постоишь в приятной расслабленности. Служащий морга Эмиль имел вид человека, застрявшего в прошлом, но в целом он вежлив, сноровист, спокоен, хоть и несколько холоден. Эмиль, как часто мне казалось, постоянно прислушивается к неким звукам или словам, которых не слышит никто, кроме него. Он приветствовал меня по обыкновению учтиво, и после того, как я сказал, что хотел бы взглянуть на покойную Авилу, ни разу не слышал, чтобы он пользовался словами «мертвый» или «труп», он провел меня через морг к одному из длинных столов на колесиках. Тело было скрыто под розовой простыней, но с краю высовывались обнаженные ступни с картонкой, привязанной к большому пальцу правой ноги. Подумать только, они действительно привязывают этикетки к ноге покойного. Я встал с одной стороны стола, а с другой стороны Эмиль аккуратно стянул ткань с ее лица и плеч. У нее было суровое выражение. Даже в смерти ее лицо выглядело непреклонно и жестко. При жизни она, возможно, была довольно привлекательна, но трудно сказать наверняка. Когда человека душит, он лишается обычно даже хорошего цвета лица. В морге сделали все, что могли, но труп Зоу Авилла оставался все же неприглядным зрелищем. Я кивнул Эмилию, и он снова накрыл ее простыней. Я спросил, ты помнишь ее данные, уже не имеющие значения? Он мягко кивнул, не глядя на меня. Он, казалось, слушал свою потустороннюю музыку или, может, разговор. Наконец, возможно, просто некий волосок щекотал внутренности его уха. Помолчав, он проговорил 5 футов 1 дюйм. 102 фунта, около 40 лет, каштановые волосы и карие глаза, шрам после операции по поводу аппендицита, маленькая, худенькая женщина, лишь немного лишнего веса, легкая, без особых затруднений жизнь. Некоторые люди могут цитировать по памяти котировку акций на бирже, другие запоминают счет матчей на чемпионате по бейсболу, а Эмиль изучал покойников, и его хобби совпадало с его работой. Он поджал губы, чуть повернул голову в сторону, словно хотел прислушаться получше к самому себе, и, наконец, выдал окончательную оценку Зоу Авилла. Одежда у нее дорогая, но выглядела дешево. Забавно. Если задуматься, как это, видимо, часто делал Эмиль, что некогда живая личность смылась из тела в неизвестном направлении, а Эмилем, полицейским, частным сыщиком и всяким прочим остается лишь делать выводы из оставленного мусора, из пищи червей, удобрения почвы.